содержать семью сообразно своим представлениям. Выбирает жену Козерог очень долго и разборчиво. Избранница Козерога должна в первую очередь отвечать его идеалу будущей матери семейства, быть преданной, верной, любящей и терпеливой. Во-вторых, должна хорошо готовить и содержать дом в образцовом порядке. Немаловажное значение для Козерога имеет и то, умеет ли его будущая жена со вкусом одеваться, обладает ли она хорошими манерами, образованием и умом, чтобы производить благоприятное впечатление на сослуживцев и начальство. И уж только после этого он задумается над тем, красива ли его возлюбленная и нравится ли она ему самому. Если у вас не очень пышные волосы и не самые красивые на свете ноги, не огорчайтесь. Для вашего будущего мужа, Козерога, этого не так уж и важно. Если вы хотите произвести на него впечатление, пригласите его, а еще лучше с матерью, на обед. Причем все блюда должны быть приготовлены вами собственноручно и поданы на фамильном Веджвуде. Когда он пригласит вас на прогулку, захватите с собой малолетнюю сестренку и будьте к ней крайне внимательны. Если у вас нет младшей сестры, одолжите ребенка у соседей или знакомых. Гуляя с Козерогом, можно время от времени пересыпать свою речь французскими выражениями и цитатами из классических произведений. Не помешает, как бы ненароком, обронить, что один из ваших предков сражался на стороне Джорджа Вашингтона в долине Фордж, а ваш дядя был правой рукой самого Генри Форда. Если вы неукоснительно последуете этим советам, вам останется только одно испытание – получить одобрение его семейства. И коль скоро оно получено, можете считать себя невестой. Встречаясь с Козерогом, не следует экстравагантно одеваться, обливаться с ног до головы экзотическими духами и вызывающе себя вести, иначе вы можете обнаружить, что ваш сдержанный, любящий во всем меру жених Козерог неожиданно исчез. Поскольку Козерогу недостает эмоциональности, следует с самого начала воспитывать его в этом направлении. Дарите ему поэтические сборники, причем чем романтичнее их содержание, тем лучше. Приучайте его быть ласковым и проявлять к вам видимые знаки любви и симпатии. Если вы не внушите ему этого с первых же дней вашей совместной жизни, не жалуйтесь потом, что он не говорит вам о своей любви. А если вы попробуете его в этом упрекнуть, он может возразить: «Я тебя не люблю? Да ты с ума сошла! Разве ты не помнишь, что я сказал, когда меня об этом спросил священник в день нашей свадьбы?» Козерогу кажется, что если вас он содержит, кормит, поит, одевает, причем не только вас, но и ваших детей, это уже достаточное проявление его истинных чувств, которые не нуждаются в словесном подтверждении. Если вы дадите ему понять, что нежные слова вам нужны не меньше, чем его заботы о вас, он будет искренне удивлен. Козерог – настоящий отец в классическом понимании этого слова. Он требует от детей уважения, послушания и строгой дисциплины. Он же со своей стороны будет предан им до глубины души и даже способен на самопожертвование. Козероги – отцы не балуют детей и не портят их вседозволенностью. Единственное, в чем их можно упрекнуть, это в излишней суровости. Зато из козерогов получаются самые чудесные на свете дедушки. К тому времени, когда у них появляются внуки, они становятся менее строгими и иногда позволяют малышам сидеть не только у себя на коленях, но и у себя на голове. Козероги не из тех, кто быстро женятся, а потом долго каются. Они делают все наоборот. Долго выбирают, зато если решили расстаться, делают это без сожаления разом. Козероги редко разрушают семью, но если уж делают это, то резко и бесповоротно. Хотя у козерогов все строго регламентировано, начиная от траты денег и кончая любовью, именно с ними вы будете надежно застрахованы от любовных неожиданностей, как эмоционального, духовного, так и материального характера. Они не могут дать ничего сверх нормы, но они порядочны. Если вы по натуре человек не слишком страстный, а разумный и расчетливый, вам это может прийтись весьма по вкусу. Тогда как другие мужчины растратят свои чувства в юности, а Козерог будет ценить и любить вас всю жизнь, независимо от того, сколько седых волосков прибавится в ваших волосах или сколько морщинок